Марина Серова. По законам гламура. Среда. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. А если в моей квартире звонит телефон, то это тоже кому-нибудь нужно. Точнее, не это, а услуги частного детектива Татьяны Александровны Ивановой, 27-летней незамужней молодой женщины, натуральной блондинки с идеальной фигурой и с высшим юридическим образованием. Характер у меня, да так себе характер, разный я бываю. Своим главным достоинством я считаю лютую ненависть ко всяким негодяям, которые мешают нормальным людям спокойно жить. Это и подвигло меня когда-то заняться частным сыском. А недостатком? Наверное, то, что я в неимоверных количествах поглощаю кофе, причем только натуральный, растворимый не буду пить никогда, а лучше перейду на чай. И много курю, в чем и каюсь. Грешна. Вот и в этот раз все началось с телефонного звонка. Я с сомнением посмотрела на аппарат и вздохнула. Трубку брать мне категорически не хотелось. Однако последнее мое дело оказалось не только муторным, но и не слишком денежным, и с финансами было туго. «Будем брать», — решительно сказала я, поднимая трубку и ответила. «Слушаю». «Это Татьяна Александровна Иванова?» — услышала я мужской голос с характерным кавказским акцентом. «Что-то мне в последнее время на южан везет. Сначала в Сухуми, теперь здесь», — подумала я и ответила. «Если вам нужен частный детектив с таким именем, то это я». «Здравствуйте, уважаемая», — приветствовал меня мужчина. «Вас беспокоит хозяин гостиницы «Турист» Тумасян. Мне вас очень хорошие люди рекомендовали». «У вас возникла какая-то проблема?» — поинтересовалась я. «Да, уважаемая, и не у меня одного», — ответил Тумасян. «Только не совсем удобно говорить по телефону о ней». «Я вас понимаю», — согласилась я. «Где бы вы хотели встретиться? Если вы не против, предлагаю приехать ко мне». «Хорошо, уважаемая, только я не один приеду». «Ничего страшного», — успокоила я его и спросила. «Адрес знаете?» «Знаю, уважаемая, мы у вас через полчаса будем», — пообещал он. «Жду», — кратко ответила я и положила трубку. «Раз приедет не один, значит, дело пойдет не о супружеской измене или слежке за любовницей», — подумала я. «Ладно, не буду гадать. Ждать все равно недолго осталось». Через полчаса в дверь позвонили. Я открыла и в первый момент остолбенела. Лестничная площадка была забита людьми. Я никак не ожидала, что Тумасян придет с такой компанией. Быстро справившись с собой, я пригласила клиентов проходить в квартиру, что они и сделали, попутно вручив мне свои визитки. «Тьфу ты, пропасть! Какие люди собрались у меня сегодня! Описать нельзя, какие люди! Прекрасные! И все как на подбор! Значительные, вальяжные, холеные! Один краше другого! Взять хотя бы директора молкомбината Дубова! Ну прелесть, что за человек! А то, что его на каждом углу обыватели на все корки кроют за отвратительное качество, но несусветные цены на свою продукцию, так это поклёб. Не верьте. А директор кондитерской фабрики Щукин – душа человек. И вид у него такой же приторно-сладкий, как и у его конфет. Правда, редко кто их покупает, но не стоит обращать на это внимание. Привередничают люди. Заелись. Попробовали столичных шоколадок, вот нос и воротят. А управляющий хлебокомбинатом Шишкин? Это же... Господи ты, боже мой, это даже не человек, а человечище. Души неохватной, еще шире, чем его талия. А уж о Самсонове, владельце ликероводочного завода, не то что говорить, петь надо. И собой хорош, и умен. Говорят, правда, что у него два цеха вне завода одну только левую продукцию выпускают, от которой люди потом сильно болеют. Но лично я не верю. А вот про генерального директора мясокомбината Сергеева никто плохого слова никогда не скажет. А если скажет, то пусть язык у него отсохнет. Не колбаса у него, а объедение. И цена невысокая. Многие люди ее покупают да нахваливают. Собаки с кошками вот только есть не хотят. Да кто их спрашивает? Не нравится вам колбаска? Так голубей с крысами да мышами ловите и ешьте натуральный продукт. А Тумасян? Ну что Тумасян? И солиден, и сед, И нос крючком. Сразу видно, очень решительный мужчина. А что в гостинице у него никто жить не хочет, так это не важно. Он все равно не бедствует, потому что торговлей еще занят. А это кто? Совсем незнакомый мужчина, но сразу видно, человек непростой. Недаром у него на визитке написано «Леонид Светлов, арт-менеджер». Слово-то какое незнакомое. А нам ведь чем непонятнее, тем и интереснее. А ну как эта профессия какая-нибудь такая секретная, что ее и простым словом назвать-то нельзя. Правда, арт-менеджер внешностью не вышел и ростом не высок. Седоват и лысоват. Так разве же это для мужчины беда? Это для женщины горе горькое, а ему пустяк, потому как и на него охотница найдется. Да, славные люди собрались сейчас в одном месте. И речи, наверное, будут вести умные и значительные. Ну, а мы послушаем, да, может, ума наберемся. Размышляя вот так в манере Гоголя, я наблюдала за гостями. Когда все устроились, я спросила: «Что же вас привело ко мне, господа?» Мужчины переглянулись, а потом Тумасян откашлялся и приступил к делу. «Татьяна Александровна, я уже говорил вам, что мы все попали в довольно неловкое положение». «В полной заднице мы оказались», — перебил его Сергеев. «Ну, я не был бы столь категоричен», — возразил Дубов. «В конце концов, все случившееся пока еще не получило огласки, и мы...» «А что будет, когда получит?» — ехидно спросил Самсонов. «Или вы считаете, что на этом дело кончится?» «Простите», — перебила я их, — «но не могли бы вы перейти непосредственно к делу?» «Куда мы денемся?» — вздохнул Самсонов. «Для того и пришли». «Ну, тогда попрошу вас рассказать мне, что же все-таки случилось, а то вы меня окончательно заинтриговали», — попросила я. «Вы местной культурной жизнью интересуетесь?» — спросил меня Сергеев. «К сожалению, нет. Я больше по криминальной части», — ответила я. «Ну, тогда слушайте», — устроившись поудобнее, сказал Тумасян и начал. «Видите ли, Татьяна Александровна, по всем центральным каналам в последнее время транслируют различные конкурсы по поиску талантов. Уж это-то вы наверняка знаете». «Натыкалась неоднократно», — подтвердила я. «Так вот, наш губернатор...» «Дай бог ему здоровья», — зло процедил Шишкин. «Ну, зачем вы так?» — укоризненно сказал Тумасян. «Любая власть от Бога, и ее нужно уважать». «Особенно, когда нет никакой возможности ее сменить», — огрызнулся Сергеев. «Господа», — устало попросила я, — «вы не могли бы все-таки говорить по делу?» «Я и пытаюсь», — неодобрительно покосившись в сторону Самсонова с Сергеевым, сказал Тумасян. «Короче, наш губернатор решил провести у нас что-то аналогичное. Назвал это «Молодые голоса Тарасова». И мы стали спонсорами этого конкурса, а заодно и членами оргкомитета». «Я его председатель», — пояснил Дубов. «Как я понимаю, добровольно-принудительно», — кивнула я. «Да, губернатор нас об этом очень настойчиво попросил, а ему не откажешь», — подтвердил Щукин. «И на призовой фонд мы скинулись», — добавил Сергеев. «И каков же он?» — с интересом спросила я. 500 000 рублей, — хмуро сказал Дубов. «Словно у нас денег куры не клюют, и больше их тратить не на что». «Плохой мир всегда лучше доброй ссоры», — невесело заметил Тумасян. «А уж с губернатором тем более». «Ладно, не обеднеем», — подвел черту под этим разговором Щукин и стал рассказывать дальше. «Пока местные смотры проводились по районам, нас это мало касалось. А вот когда были отобраны 10 лучших участников, которые приехали сюда, пришла наша очередь. Причем не только наши, но и Гаврилова, это магазины одежды и обуви», — пояснил он. «А еще Краснова, владельца салона красоты Венера. Но их, счастливчиков, эти неприятности не касаются, так что они к вам не пришли». «Итак», — потеряв терпение, сказала я, потому что уже кое-что поняла. «Вы все вложили в этот конкурс деньги, разместили свою рекламу и начали поставлять для конкурсантов продукты, из-за которых и начались все неприятности. Так? Потому-то здесь и нет Гаврилова с Красновым, что они к продуктам питания никаким образом не относятся. Или я не права?» «К сожалению, правы», — невесело согласился Дубов и повернулся к остальным. «Дайте уже мне рассказать все от начала до конца». «Да говори, кто тебе мешает?» — отмахнулся Шишкин. «Вы все верно сказали», — начал Дубов. «Эти 10 человек, 5 парней и 5 девушек, приехали в Тарасов, разместились в туристе и начали репетировать. Сам смотр происходит в оперном театре. Надеюсь, что хоть его администрация расходы как-то возместили», — сказала я. «А то этот очаг культуры скоро окончательно потухнет». «Не в курсе», — ответил Дубов и собрался продолжать, но тут его перебил Леонид Светлов. «Простите, господа, но, наверное, сейчас лучше мне все рассказать, потому что в этой стороне дела я разбираюсь лучше вас». «Не возражаем», — дружно ответили все, и Светлов начал рассказывать. Репетиции, как уже сказал господин Дубов, действительно проходят в конференц-зале гостиницы под руководством преподавателей консерватории и хореографического училища. «От их воя и топота у меня скоро последние гости разбегутся», — зло бросил Тумасян. «Потерпи», — сочувственно сказал Щукин, — «уже недолго осталось». «Если так и дальше пойдет», — хмуро встрял Сергеев, — «то действительно ждать недолго». Светлов с обреченным видом вздохнул и возвел очи горе, а когда перепалка закончилась, сказал: «Правда, вот подготовка самих преподавателей», — и покачал головой с кислым выражением лица. «Наша консерватория — одна из старейших в России», — гневно заметил на это Самсонов. «Пардон», — иронично сказал Светлов и коротко поклонился в его сторону. «Не учел провинциальный патриотизм. Больше не повторится», — и продолжил. «Туры проводятся в театре и, как ни странно, собирают довольно много зрителей. Или с развлечениями в Тарасове не густо, или молодежь сгоняют туда, как вы изволили выразиться», — он чуть поклонился в мою сторону, — «добровольно-принудительно». «Но дело не в этом», — торопливо сказал он, предваряя очередной взрыв гнева со стороны собравшихся. «Каждому зрителю при входе выдается листок бумаги с напечатанными на нем фамилиями участников, чтобы люди могли отметить того конкурсанта, которому они отдают свой голос, а потом бросить этот листок в расставленные в фойе урны. Вероятно, те, что используются на выборах. Примитив, конечно», — вздохнул он. «Но что делать?» «А кто считает голоса?» — спросила я. — «Жюри», — ответил он. «Я могу узнать его состав?» — поинтересовалась я. «С нашей стороны Роман Либерман, ректор консерватории, и Ёлкин с Толстовым», — назвал Самсонов имена местных композитора и поэта. «Там в одном из туров их песни пели, так они чуть от гордости не лопнули. Сидели с таким важным видом, как у какающего кота». С трудом сдержав улыбку, я спросила: «А еще кто?» «Из Москвы приехала Тамара Переплюева», — начал было Светлов. Я переспросила: «Кто-кто?» «Ну, Сереброва», — пояснил он. «Русские песни и романсы. Сереброва — ее псевдоним. В шоу-бизнесе это обычное дело». «А, слышала о такой», — сказала я, вспомнив эту уже немолодую певицу с действительно сильным и красивым голосом. «Тогда надо понимать, что и Леонид Светлов — это не настоящее ваше имя». «Творческий псевдоним», — отмахнулся он. «А как настоящее?» — старательно скрывая усмешку, спросила я. «А зачем это вам?» — удивился он. «Из простого обывательского любопытства», — объяснила я. «Впрочем, можете не отвечать. Я ведь, если захочу, его все равно узнаю. В гостинице же вы по паспорту регистрировались, а не по визитке». «Не ради бога. Лазарь Лихт», — сказал он и внимательно посмотрел на меня большими карими глазами. «Для вас это что-то меняет?» «Извините», — смутилась я. «Видите ли, Татьяна Александровна, я начинал свою работу тогда, когда пятую графу еще не отменили, и просто перевел свое имя на русский язык», — объяснил он. «Извините», — еще раз сказала я и спросила, возвращаясь к теме нашей беседы. «Ну, а кто еще в жюри?» «Глаха», — поморщившись, ответил Светлов. «Какая Глаха?» — обомлела я. «Та самая?» «Та самая», — кивнул он. «Да ее же фанаты стадионы в клочья разносят», — воскликнула я. «Молодежь же от нее с ума сходит. Какому же гению в голову пришло ее сюда пригласить?» «Да уж, Наташка она такая. Наталья Федорова, она по паспорту», — рассмеялся Светлов и объяснил. «Мне Сережка, ее продюсер, позвонил. Как узнал, что меня сюда для организации этого конкурса пригласили, тут же попросил включить ее в жюри. Она ведь только что из больницы, опять от своей наркозависимости лечилась. Вот Сережка и подумал, что ей, чтобы окончательно в себя прийти, нужно подальше от Москвы держаться. Да у нее в охране аж 3 человека. Проследят, чтобы она опять не сорвалась. «А у меня от этой глахи сплошная головная боль», — огрызнулся Тумасян. «Скандалы закатывает», — сочувственно спросила я. «Она же славится тем, что чуть чего не по ее хотению, не по ее велению, так тут же начинает ругаться, как извозчик, посуду бить, а то и в драку лезет». «Да нет», — отмахнулся он. «Она-то тихо себя ведет, из номера даже в ресторан не выходит. Там ест, на репетициях не бывает, а в театр ее машина возит». «Так в чем же дело?» – удивилась я. «А в тех придурках, которые днем и ночью возле гостиницы толкутся и ее имя скандируют», – зло объяснил он. «А она выйдет на балкон, помашет им рукой и снова уходит. И откуда только у этих лоботрясов столько сил и времени берется? Ведь круглые сутки там торчат. Я попытался было к Лахе зайти и попросить, чтобы она к этим охламонам вышла и автографы, что ли, раздала. Может, тогда успокоятся и разойдутся. Так куда там? Ней какой-то мужик дверь открыл и дальше порога не пустил. Отдыхает, говорит Глаха». «Ясно», — сказала я и попросила. «Ну, давайте уж ближе к делу. Что же у вас все-таки случилось?» «Понимаете, Танечка», — начал было Светлов и вопросительно посмотрел на меня. «Или Татьяна Александровна?» «Можете называть меня Таней», — согласилась я, решив, что он мне по возрасту в отцы годится, так что сойдет. «Спасибо», — кивнул он и продолжил. «Так вот, первые 3 тура прошли без сюрпризов, то есть отсеялись 3 девушки». «Ну, это дело понятное», — усмехнулась я. «На такие мероприятия ходят в основном девчонки, а женская дружба — вещь всем давно и хорошо известная, и замешана она, за редчайшим исключением, на зависти. Вот каждая девушка и думает, а почему это именно она стоит на сцене, а я хоть ничем и не хуже сижу в зале? Я вполне могла бы быть на ее месте». И движимая этим благородным чувством отдает свой голос, как правило, понравившемуся ей парню. «Верно мыслите?» — с интересом глядя на меня, согласился Светлов. «Вот именно, что из одной зависти», — выпалил Дубов. «Светлана была очень милая девушка и очень способная». «Да и Татьяна была не хуже», — поддержал его Самсонов. «Все при ней, и голос, и фигура, потому-то первой и выбыла». «Не спорьте», — попросил Сергеев, — «самой лучшей была Лариса». «Ну, с вами все ясно», — подумала я. «Быть у источника и не напиться?» «Да никогда в жизни эти дельцы бы своего не упустили». Наверное, пообещали девчонкам свою поддержку, получили за это, что хотели, а вышло вон как. А нельзя было как-то подправить результаты голосования? Ведь давно известно, что важно не то, как голосуют, а то, как считают. Мужчины переглянулись, а потом Сергеев сказал. «Пробовал я с Серебровой, она председатель жюри, договориться, а она уперлась. Принципиальная, видите ли. Сказала, я сама в жизни всего добилась, никто меня наверх не тащил, лесенку не подставлял и ковер под ноги не стелил. Пусть и они сами всего добиваются. Я было поднажать хотел, так меня ее телохранительница, как кутенка, из номера вышвырнула». «У Серебровой телохранительница?» – удивилась я. «Зачем ей? Ну, с Глахой все понятно. Если ее не охранять, то фанаты ее на кусочки разорвут. Но Сереброва? Неужели она думает, что на нее кто-то покусится? Или на ней бриллиантов навешано, как на новогодние елки игрушек?» «Ах, Таня!» – вздохнул Светлов. «Да вы в смысл слов вслушайтесь. Телохранительница. То есть та, кто охраняет тело. Да и камешки ее тоже без присмотра оставлять нельзя. Любит Тома эти цацки, но и толк в них знает». «Ну и что?» – непонимающе воскликнула я. «А то, что Дима, муж Серебровой, который ее, между прочим, на 20 лет моложе, при ней с аккомпаниаторов начинал. А потом подсуетился и просквозил через постель к ней в мужья и продюсеры, совмещая еще и должность телохранителя. Он бы, конечно, сам с ней приехал, да с аппендицитом свалился. Вот он и нанял для Тома охрану. А поскольку свое теплое место никому уступать не собирается, то побоялся, что какой-нибудь мужик помоложе тоже может подсуетиться и вытеснить его», — догадалась я. «Правильно», — одобрительно сказал Светлов. «А Вероника это любому мужику сточку вперед даст и обгонит. Деньги получает немалые, но отрабатывает их полностью. Ее частенько наши олигархи нанимают, когда нужно на партнера впечатление произвести. А что? Она и красивая, и умная, и языки знает, но свой держит за зубами. А главное, дерется так, что либо дорого посмотреть. «Так это Вероника здесь в качестве надсмотрщицы?» — уточнила я, решив обязательно получше познакомиться с этой девушкой. «Чтобы Сереброва ни с кем романа не закрутила?» «Серьезного романа», — поправил меня Светлов. «Мелкие грехи в счет не идут». «Ладно, с этим разобрались», — подвела я итог и спросила. «А что же было потом?» «Пойдешь», — кратко ответил Сергеев. «Не поняла», — насторожилась я. «А чего тут непонятного?» — деланно удивился он. «Было 10 человек, трое выбыло естественным путем, а еще двое неестественным. В больнице они». «Опа!» – не удержалась я. «И с какими диагнозами?» «У одного понос, а у второй рвота», – объяснил он. «Что наводит на мысль о пищевом отравлении», – задумчиво сказала я. «Вот именно», – вздохнув, согласился со мной Дубов. «А поскольку сейчас по всей стране молочную продукцию не легает только ленивый, то подозрение в первую очередь падает именно на йогурты». «Я за свою продукцию отвечаю целиком и полностью, но ведь и негазированные напитки могут подумать», — поддержал Дубова Самсонов. «Да и мои колбасы могут под подозрение попасть, хотя я предупредил завпроизводством, чтобы он ухо востро держал», — добавил Сергеев. «Моими крекерами, печеньем и конфетами отравиться невозможно, но на чужой роток не накинешь платок», — вздохнул Щукин. «Мало ли что болтать начнут». «Хуже всего мне», — невесело сказал Шишкин. «Ну, с хлебом-то все понятно, им отравиться нельзя. Но пирожные — это же скоропортящийся продукт. Их, конечно, кладут в холодильнике, а они в гостинице...» Он горестно махнул рукой. «У меня все оборудование нормально работает», — возмутился Тумасян. «И холодильники в номерах в том числе». «Да они у тебя от старости скоро собственной смертью загнутся», — усмехнулся Шишкин. «Их постоянно осматривают и чинят, если надо», – разозлился Тумасян. «И вообще, если хотите знать, то главное подозрение падает на мою кухню. Я после первого случая шеф-повара вызвал и...» Он выразительно погрозил кулаком. «А тот клянется и божится, что мы здесь ни при чем». «Подождите, а что говорят врачи?» – спросила я. «Да заезжал я в больницу», – сказал Дубов. «А мне там сказали, что результаты анализов еще не готовы». «Ладно, подождем», — сказала я и попросила Светлова. «Давайте поподробнее с самого начала, что и как было». «Хорошо», — согласился он. «С самого начала конкурса бессменным лидером был Виктор, но накануне 5-го тура у него вдруг началась сильнейшая диарея, и он был снят с конкурса по состоянию здоровья». «Кстати, это заболевание бывает и на нервной почве», — заметил Светлов. «Так называемая медвежья болезнь», – кивнула я и, подумав, сказала. «Может быть, действительно у него нервы сдали?» «Бросьте», – покривился Светлов. «Для того, кто хочет чего-то добиться в шоу-бизнесе, это непозволительная роскошь. Там надо иметь железные нервы и мертвую хватку. А на мой взгляд, у Виктора было очень сильное желание добиться успеха, и держался он неплохо». «Значит, тогда из конкурса выбыли сразу два человека. Заболевший и занявший последнее место», уточнила я. «Нет», — покачал головой Светлов, — «только заболевший. Мы с жюри посовещались и решили, что так будет справедливо». «Понятно», — сказала я, а Светлов продолжил. «После него вперед вышла Марина». «И совершенно заслуженно», — веско заметил Щукин. «Да», — согласился Светлов. Она так проникновенно спела песню «Примадонны не отрекаются любя», что даже девушки из зала не могли не отдать ей первое место. Но вот славой насладиться Марина не успела, потому что у нее ночью накануне очередного тура началась такая рвота, что она захрипела. Да так, что ни о каком пении и речи не могло быть. «И из конкурса опять выбыла только она?» – спросила я. «Да», – подтвердил Светлов. «А как проходит голосование?» – спросила я. «Видите ли», – объяснил Светлов. «После того, как прошел тур, все листки для голосования хранятся у Серебровой, которая оглашает результаты лишь перед началом следующего тура. Это более интригующе. Выбывающему дается возможность спеть свою лебединую песню, и после этого начинается новый тур. Правда, в последних двух случаях они даже спеть напоследок не смогли». «Есть ли возможность узнать результат до того, как его официально объявят?» – быстро спросила я. «Только в том случае, если проболтается кто-то из членов жюри», – уверенно ответил Светлов. «Они даже мне ничего не говорят». «А кандидат на вылет в двух последних турах был один и тот же?» – спросила я. «Нет», покачал головой Светлов. «Значит, на данный момент осталось 5 участников», – медленно сказала я. «А когда следующий тур?» «Завтра», – ответил Тумасян. «И если опять случится нечто подобное, то боюсь, что замять этот скандал нам уже не удастся». Мы и с предыдущими едва-едва выкрутились, сославшись на то, что конкурсанты, гуляя по городу, могли съесть что-то некачественное. Но после вышеупомянутого инцидента перестали выпускать их в город. Вдруг случится новое отравление или чего-нибудь еще, нам тогда не оправдаться. «Скажите, а у вас самих нет никаких предположений по этому поводу?» – спросила я. «Ни малейших», – ответил за всех Тумасян. «Как вы понимаете, мы уже не один день головы ломали над этой проблемой, но...» Он развел руками. «Мы самым тщательным образом навели о вас справки, и очень уважаемые люди уверенно заявили, что с вами можно иметь дело. Поймите, нам всем не нужен скандал. Нам не нужно, чтобы нас самих и нашу продукцию», – ставил Дубов. «Склоняли во всех газетах по всем падежам», – гневно закончил Тумасян и, умоляюще прижав руки к груди, попросил. «Помогите нам, выясните, что происходит. Сейчас любые средства хороши. Делайте все, что сочтете нужным. Кого хотите, расспрашивайте, допрашивайте. Мои люди во всем вам помогут». «И наши тоже», – многообещающе заявили остальные. «Хорошо», – согласилась я. «Я берусь за это дело. Мои расценки вам известны?» «Да», – кивнул Сергеев. «И премиальные в случае удачи», – пообещал Тумасян, подтвердив мое мнение о южанах, что они щедро платят. «Тогда приготовьте мне одноместный номер в вашей гостинице на одном этаже с конкурсантами», – попросила я. «Считайте, что он у вас уже есть», – уверенно пообещал Тумасян. «Только вам для удобства, я думаю, больше подойдет двухместный». «Не откажусь», — согласилась я. «Я сейчас соберусь и приеду, потому что, как я поняла, дело не терпит отлагательств». Гости поднялись, стали прощаться. Когда все потянулись на выход, у Светлова зазвонил сотовый. Извинившись перед нами, он достал телефон и приложил к уху. Неожиданно он страшно побледнел. «Что случилось?» — подскочила я к нему. «Анатолий не говорит, а скрипит, как немазанная телега, и все горло аж багровое», — сквозь стиснутые зубы процедил Светлов. «Это один из конкурсантов?» — догадалась я. Светлов кивнул. «Тогда немедленно звоните Сереброва и спросите, не лидер ли он по результатам голосования», — приказала я. «Если будет кочевряжиться, дайте трубку мне». Светлов помотал головой, откашлялся и набрал номер Серебровой. Когда ему ответили, он решительно сказал: «Тома, ты уже в курсе, что Анатолий заболел?» Наверное, она сказала ему, что уже знает об этом, потому что он спросил. «А это, случайно, не он завтра должен был быть объявлен как занявший первое место?» Выслушав ответ, Светлов отключил телефон, зло посмотрел на нас и произнес только одно слово. «Он». «Значит, кто-то из конкурсантов неведомым нам способом не только узнает имя промежуточного победителя, но и очень оперативно устраняет конкурента как раз накануне тура», — уверенно заявила я и добавила. «Грязное это дело, ваш шоу-бизнес». «А вы хотели клумбу с розами?» — взорвался Светлов. «Да что за ерунда творится? Сколько конкурсов провел, никогда такого не было. Проклятый город, проклятый конкурс!» И угрожающе пообещал: «Еще один такой случай, и я вернусь в Москву. И горе они синим пламенем, эти деньги. Мне репутация дороже». «Не горячитесь», — попросила я. «Лучше помогите мне разобраться в вашей творческой кухне, где варятся такие дурнопахнущие дела». «Помогу», — немного остыв, пообещал он. Мои гости ушли, и я начала собираться. Уложила в отдельную сумку свои шпионские прибамбасы, рабочее снаряжение сыщика, как их насмешливо называет мой друг Киря, подполковник милиции Владимир Сергеевич Кирьянов. И, между прочим, совершенно зря он издевается, потому что, хотя на них и уходит немалая часть моих гонораров, мне без них порой как без рук. После снаряжения я занялась уже своей собственной экипировкой. Взяла с собой запасной костюм, халат с тапочками, ночную рубашку, ну и косметику, конечно. Я решила ограничиться пока только этим. Ничего, если что-нибудь потребуется, заеду и возьму. Тоже мне проблема. Выстроенная лет 25 назад по последнему слову тогдашней науки и техники гостиница «Турист» давно уже обветшала и выглядела снаружи крайне непрезентабельно. Припарковав девятку на гостевой стоянке, я взяла сумки и пошла в гостиницу. «Я Иванова», — бросила я при входе охраннику. «Предупреждены», — коротко ответил тот и пропустил меня. Я прошла в холл и огляделась. Да, если здесь и был когда-то комфорт, то весь вышел. Возле стойки регистрации я достала паспорт и протянула его девушке. Но та, едва взглянув на фамилию, тут же разулыбалась и сказала. «Прошу вас, ваш номер 45-й на 4-м этаже». Поднявшись на дребезжащем от старости лифте, я вышла на небольшую площадку. Лифт и основная лестница были расположены в торце здания, а возле нее, лестницы, то есть, в маленькой комнате, находилось место дежурной по этажу. Номера шли по обе стороны уходящего влево полутемного коридора. Лампы в нем горели через одну. Экономия, наверное. «Вы Татьяна Александровна Иванова?» Услышала я женский голос и, повернувшись, увидела женщину в белом медицинском халате. «Да, это я. Мне сказали, что для меня оставлен номер 45. Снизу предупредили, что вы поднимаетесь», сообщила женщина, и я поняла, что инструкции на мой счет были уже даны Тумасяном, и притом очень жесткие. «Пойдемте, я вас провожу». «Что это за униформа у вас такая странная?» – удивленно спросила я по дороге. «Да хозяин наш где-то купил по дешевке партию таких халатов и раздал нам, чтоб мы все носили, вот и приходится», – ответила женщина. «Наверное, чтобы показать, как здесь все чисто и почти стерильно», – хмыкнула я. Следуя за ней по вытертой ковровой дорожке и вдыхая специфический гостиничный воздух, я торжественно поклялась самой себе, что постараюсь как можно скорее разобраться с этим делом и вернуться домой. Неуютно мне здесь было, очень неуютно. Предупредительно распахнув передо мной дверь номера, дежурная вошла вслед за мной и остановилась у порога. Я прошла внутрь, огляделась и удивилась. Кровать в комнате была одна. «А мне сказали, что номер будет двухместный», — заметила я. «Да мы просто вторую кровать вынесли, чтобы вам удобнее было, и вместо нее поставили два кресла с журнальным столиком. Вдруг вам с кем-нибудь поговорить захочется», — объяснила дежурная. «Еще как захочется», — подтвердила я, — «причем прямо сейчас. Дело в том, что я частный детектив, и спонсоры наняли меня разобраться с теми непонятными случаями, которые происходят на конкурсе». Показав дежурной на одно из кресел, я пригласила. «Присаживайтесь и давайте побеседуем». Глаза женщины тут же загорелись от любопытства, но ни тени тревоги или страха в них даже не промелькнуло. Она послушно села, изображая своим видом полнейшую готовность быть мне полезной. «Она здесь ни при чем», — поняла я и, закурив, потребовала. «Расскажите все, что вы знаете о конкурсантах». Дежурная немного подумала и начала со времен всемирного потопа, то есть с того момента, как конкурсанты еще только заехали. Я ее прервала и попросила рассказать о первом больном, Викторе, как он был обнаружен. «Это уже не в мою смену было», — покачала головой дежурная. «То есть я в 8 часов сменилась, и Галина заступила». «Значит, она будет завтра?» — уточнила я. «Ну да, мы сутки через трое работаем», — подтвердила дежурная. «Галька-то мне потом и сказала, что Виктор как раз после завтрака вдруг к себе в номер бегом пробежал. Она подумала, что он забыл что-нибудь. У них же в тот день как раз очередной тур конкурса был. И они сразу после завтрака в театр уезжать должны были. Ну, зашел он в номер и не выходит. А через некоторое время Светлов прибежал и стал к нему стучаться. Кричит, что уже выезжать надо, а Виктор ему не открывает. Ну, Галька горничную позвала, номер они открыли, а бедолага-конкурсант на унитазе сидит и встать не может». Эх, бушевал этот Светлов, а потом видит, что дело серьезное. Скорую вызвала, а та Виктора сразу в больницу забрала. «А в какую больницу?» – уточнила я. «Так Водников же. Она у нас тут недалеко. Ребятишки как из театра вернулись, так пошли его навестить, только их не пустили. Сказали, пока точный диагноз не поставят, видеть его нельзя. А Виктор передал через врача, чтобы они его вещи собрали и в больницу принесли, потому что в гостиницу он уже не вернется». «Скажите, а чем вам запомнилась та смена?» – спросила я. «Было ли в те сутки что-то необычное? Ну, там, посторонние на этаже? И вообще, кто из конкурсантов куда ходил? С кем ходил? Шум? Скандал? Одним словом, все, что вы помните. «Так в том-то и дело, что говорить мне нечего», — развела руками дежурная. «Пришла я, как и положено, к 8 часам, приняла этаж, хотя... Чего его принимать? Ни выписавшихся, ни заехавших. На весь этаж только эти конкурсанты никого больше сюда не селят, чтобы мне мешать». «А как расселены конкурсанты? В смысле, кто с кем живет?» «Так поодиночке, каждый в своем номере. Говорят, это сделали для того, чтобы они могли тихонько репетировать и друг другу не мешать». «Так что же происходило в те сутки?» — повторила я вопрос. «Да ничего», — пожала дежурная плечами. «К 9 они все на завтрак спустились, а потом до самого вечера сюда и не возвращались. В конференц-зале были». «А никто из них сюда ни зачем не забегал?» — уточнила я. «А то мало ли что. Вдруг кто-то что-нибудь взять забыл». «Нет, никто», — уверенно ответила она. «Они в другие-то дни как утром уходят, так возвращаются только после ужина. Редко кто перед обедом забежит. Но накануне конкурса они до самой ночи внизу торчат, готовятся». Так что в тот день никто не проходил. «Я все время здесь была. Мне книгу интересную почитать дали. Вот я как села в кресло у окна, так и не отрывалась. Только в туалет да перекусить». «А не могло быть так, что вы зачитались и не заметили?» — спросила я. В ответ она рассмеялась. «Да я здесь с самого начала работаю. У меня уже и слух, и зрение за это время так натренировались, что я не то что человека, а даже мышь замечу». «Никто из них до самого вечера сюда не поднимался, это точно», — уверенно заявила дежурная. «Понятно», — протянула я и спросила. «А ключи от номеров они вам сдают или у себя оставляют?» «У себя паршивцы оставляют», — улыбнулась женщина. «Положено, конечно, сдавать, чтобы горничная убраться могла, да у нас запасные есть», — объяснила она. «Вот видите», — назидательно сказала я, — «вы говорили, что никто не проходил, а горничная?» «Нина-то?» — удивилась дежурная. «Так она же здесь работает». «Но она же здесь была. Заходила в номера, убиралась», — настаивала я. «Обслуживающий персонал вообще очень трудно заметить, потому что к его виду все привыкли и не обращают внимания. А что собой представляет эта Нина?» «Несчастная она», — вздохнула дежурная. 2 девчонок без мужа тащит. А еще у ее матери рак в последней стадии. Она тут недалеко на Воловой живет, так постоянно туда днем бегает, чтобы матери очередной укол сделать. Девчонки-то маленькие и сами колоть боятся. Да белье матери поменять. Лежачая же она, под себя ходит, а на памперсы денег нет. А в свои выходные 3 дня Нина тут недалеко на базарчике от хозяина торгует, чтобы денег заработать. Зарплата-то у нее копеечная». «Ну, с ней все понятно. А кто еще здесь бывает?» — спросила я. «Так Антонина Ивановна из ресторана», — ответила дежурная. «А это кто? Судя по тому, что вы ее по отчеству назвали, она много старше вас», — заметила я. «Да за 60 ей уже», — покивала дежурная. «Она всю жизнь в общепите проработала и сюда одновременно со мной пришла». «А что она здесь делала?» — спросила я. «Так она ежедневный паёк, как мы его здесь называем, по номерам развозила», — объяснила дежурная. «Что за паёк?» — насторожилась я. «Что в него входит?» «Да то, что спонсоры конкурсантам дают», — сказала дежурная и перечислила. 2 пол-литровые бутылочки фруктовой газированной воды, пачка печенья, пачка крекеров и пакетик конфет, литровая упаковка Витты — это что-то вроде фруктового кефира», — пояснила она мне так, словно я сама этого не знала. «Йогурты, знаете, ну вот они по 4 штуки разных вместе скрепленные». «Я поняла», — кивнула я. «А еще маленькая упаковка хлеба в нарезке и вакуумная упаковка копченых колбас разных. Потом еще коробочка с пирожными, картошка, корзинка и эклер. А чай они у нас в любое время могут взять. Нам велели им бесплатно его выдавать. Так что они здесь у нас сыты, едят так, как, наверное, и дома-то не ели». «И что, все подчистую съедают?» — как бы, между прочим, спросила я. «Едят кому что нравится», — не подумав, ответила дежурная и тут же, поняв, к чему я клоню, смутилась. «Да не бойтесь», — успокоила ее я. «Я никому ничего не скажу. Вы же то, что утром после их ухода остается себе, забираете, так? Ну, и с горничной, наверное, делитесь. Или она с вами?» «Да сами они ей все отдают», — горячо возразила дежурная. «Жалеют они ее. Точнее, они сказали, чтобы она себе все забирала. Им же днем все новое привезут, а она потом уже со мной делится. За все 3 дня, что ее нет, копят, а потом уже она забирает. Себе молочное оставляет для матери, ну еще и конфет с пирожными для дочек, а остальное мне. А у меня двое парней, и зарплата невеликие тысячи. Ну, я своим мужикам, в смысле мальчишкам и мужу, бутербродов наделаю, и идут они кто в школу, кто на работу. Скажите, а за все это время ни у вашего мужа, ни у ее дочек, ни у вас самой ничего после этого не было? Осторожно спросила я. Ну, там, тошноты, рвоты, расстройство желудка. Это вы в том смысле, что ворованное впрок не пойдет? Горько усмехнулась дежурная. Так не ворованное это. Говорю же, сами отдают. И ничего никому из нас от этой еды не было. Ладно, проехали. Закрыла я эту тему и спросила. А что вы насчет Марины слышали? А чего тут слышать, когда я все своими глазами видела? Воскликнула дежурная. Ночью в мою смену все это и случилось. Вышла она из номера своего, аж зеленая какая-то, и ко мне. Говорит, хрипло так, видно, голос у нее сел. У вас не найдется какой-нибудь таблетки от желудка, а то плохо мне. Я была в сумку полезла, ножка у меня всегда с собой, а она вдруг как с места сорвется и к себе. Ну, я лекарство достала и за ней, а она над раковиной стоит и выворачивает ее так, что смотреть страшно. Отпустила потом, выпила она таблетку, а вода-то обратно пошла. Я ей говорю, что скорую надо, а она отказывается. Говорит, скорая меня в больницу увезет, а у меня конкурс завтра. Ну, я слушать ее не стала и Светлову позвонила. Он прибежал, посмотрел на нее и заорал. «Да что же вы едите все подряд, как из голодного края?» Вот он-то скорую и вызвал. И увезли ее в ту же больницу. Вещи родители на следующий день забрали. А теперь вот, говорят, еще и с Анатолием беда приключилась. «А подробностей вы не знаете?» – спросила я. «Чего нет, того нет», – вздохнула женщина. «Видела только, как он к себе в номер проходил. Сам белый, лицо несчастное, а в глазах аж слезы стоят и за горло держится. Я его спросила, ты чего?» А он только головой помотал, зашел к себе и вышел уже с вещами. Мне потом Надька со второго этажа, где конференц-зал находится, позвонила и сказала, что он тоже заболел. Вроде горло перетрудил. Прямо проклятый какой-то конкурс. «Ну, с этим все ясно», – подытожила я. Поднявшись, я сняла с двери непременный во всех гостиницах план эвакуации жильцов этажа на случай пожара и вернулась в кресло. Протянув план дежурной, я попросила. «Напишите мне, кто где живет, а еще ваш домашний номер телефона, чтобы я в случае необходимости могла с вами связаться». Дежурная написала рядом с номерами имена, которые мне пока ни о чем не говорили, а внизу свои координаты. «Как бы мне с Ниной поговорить?» – спросила я. Дежурная посмотрела на часы и сказала. «Так дома она сейчас, незадолго до вашего прихода убежала, но как вернется, я ее тут же к вам отправлю». «Спасибо большое», – поблагодарила я, давая понять, что наш разговор окончен. Дежурная поднялась и, помявшись, попросила. «Только вы не говорите никому, что мы… Ну, вы понимаете, а то уволят нас с Ниной, и куда мы тогда пойдем?» «Я же вам обещала», – укоризненно сказала я, и женщина ушла. Не успела за ней закрыться дверь, как ко мне постучали, и я, удивившись, кто бы это мог быть, крикнула. «Войдите!» На пороге появился красивый армянин лет 40, который представился. «Здравствуйте, Татьяна Александровна. Меня зовут Арам Хачатурович Пашьян. Можно просто Арам. Я здесь работаю начальником службы безопасности, и мне велели во всем вам помогать». «Очень приятно, Арам Хачатурович», — ответила я, решив, что буду со всеми строго официальной, чтобы не допустить излишней фамильярности. Не люблю я ее. И попросила. «Тогда не могли бы вы мне сказать, где я могу найти Антонину Ивановну и поговорить с ней?» «Пойдемте, я вас провожу», — пригласила Рам. Мы вышли из номера и спустились на второй этаж, где, пройдя через ресторан, вошли в кухню. «Тоня, подойди сюда», — позвала Рам. Неохватная бабища самого базарного вида, на который просто дико смотрелся белоснежный халат, торопливо подошла к нам и вопросительно уставилась на Пашьяна. «Ответь Татьяне Александровне на все ее вопросы», — приказала Рам. «А я что? Я пожалуйста», — ответила Антонина Ивановна и перевела взгляд на меня. «Скажите, Антонина Ивановна, это ведь вы по номерам конкурсантов паек развозите?» «Ну, я», — кивнула она. «Вопрос у меня к вам несколько неприятный, но... Скажите, а не было ли случаев, чтобы вы в силу каких-то обстоятельств взяли и заменили в этом пайке какие-то продукты на другие?» «Зачем?» – удивленно уставилась Антонина Ивановна на меня. Ну, предположим, у вас в буфете на каком-нибудь этаже оказались йогурты или еще что-то с просроченным сроком годности. Вот вас и попросили заменить их на свежие из пайка, а конкурсантам отдать... Закончить она мне не дала. Уперев руки в бока, она гневно уставилась на меня, уже открыла было рот, но, вспомнив о том, что рядом со мной Пашьян, чье присутствие начисто исключало использование в мой адрес ненормативной лексики, шумно выдохнула и сказала. «Дура ты! Ты что же, решила, что я к этим отравлениям отношения имею? Да мы с мужем всю жизнь на кухне. Я здесь, а он в Востоке. Мы с ним 4 детей в люди вывели. Образование дали, квартиры с машинами купили, поженили не хуже, чем другие. А теперь внукам помогаем. Да я на этих отходах 3 кабанчиков держу. Ты что же думаешь, что я таким хлебным местом рисковать буду? Вот дура-то!» — повторила Антонина Ивановна и спросила. «Все у тебя?» И, не дожидаясь ответа, пошла обратно к своему столу, где принялась что-то резать, причем коллеги посматривали в ее сторону без особой любви и сочувствия. Видно, здесь Антонину Ивановну недолюбливали. «Ты, Тоня, язык бы попридержала!» — запоздало сказал Пашьян, на что та отмахнулась ножом и с сердцем сказала. «Так обидно же, Хачатурыч! Я здесь с самого начала работаю, и никто обо мне слова плохого не сказал. А тут пришла эта фря и такое ляпнула!» «Извинись!» – потребовал он. «Ну, извините!» – нехотя пробурчала Антонина Ивановна и, не удержавшись, добавила. «И все равно глупость эта несусветная на меня было подумать. Я своим местом дорожу, и претензий ко мне ни у кого никогда не было». «Ладно», — сказала я, — «будем считать, что вы здесь ни при чем. Пока». Сделала я ударение на последнем слове и вышла из кухни. «Вам еще что-нибудь?» — спросил Арам Хачатурович. «Пока ничего», — ответила я. «Если я вам вдруг понадоблюсь, то звоните в любое время», — сказал он и протянул мне визитку.